Это из Шримад Бхагаватам 11.2.23. Шри Кави сказал, я рассматриваю постоянное беспокойство разума как следствие ошибочного отождествления себя с временным материальным миром. Обрести свободу от страха можно только благодаря поклонению целостным стопам безгрешного Господа. В таком преданном служении все страхи полностью исчезают. Комментарий Шрилы Прабхупады. По мнению Шрилы Шридхары Свами, слова «Аштатма Бхават» в этом стихе указывают на вечную душу, постоянно пребывающую в беспокойстве, из-за отождествления себя с временным материальным телом и то, что с ним связано. Подобным же образом Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур утверждает: «Бхакти патикула деха гриха дишва ашаким». Because of one's attachment, что вследствие привязанности человека к своему временному телу и так называемому дому, семье, друзьям и так далее, разум человека всегда находится в беспокойстве из-за страха, и человек уже не может заниматься чистым преданным служением. Так называемая религиозная деятельность, которую совершают, придерживаясь телесной концепции жизни, всегда сопровождается страхом и беспокойством о том, какие результаты мы получим. Но чистое преданное служение Верховной Личности Бога освобождает человека от страха и беспокойства, поскольку оно совершается на уровне Вайкунтхи, or the spiritual plane, на духовном уровне, where there is no fear or anxiety, где нет ни страха, ни беспокойства. Мы видим, что Вайкунтха означает место, свободное от страха и беспокойства, а Кунтха, материальный мир, это место постоянных страхов, беспокойств и проблем. Природа материального мира такова, что это место беспокойств. По мнению Шрилы Джива Госвами, процесс бхакти-йоги настолько могущественен, что даже на уровне садхана-бхакти, то есть практики преданного служения, следуя правилам и предписаниям, неофит может, тем не менее, обрести непосредственный опыт бесстрашия по милости Кришны. По мере того, как преданное служение преданного становится зрелым, Господь являет Себя преданному, и весь страх полностью исчезает. Итак, сегодня второй день нашего обсуждения, как освободиться от страха и обрести любовь. Некоторых из вас вчера не было, и мы очень кратко повторим, что обсуждали вчера. Мы изучаем, исследуем, как страх влияет на нашу жизнь. Мы поняли, что по большей части материальный мир означает есть, спать, совокупляться и бояться. Иногда мы говорим есть, спать, совокупляться и обороняться. Но оборона и означает страх. В этом мире нас постоянно приводят беспокойство от хиатмика, от хибаутика. И мы боимся, что эти источники причинят нам неудобства. Страх полностью враждебен достижению чистого бхакти. Ибо там, где присутствует страх, так много препятствий. Вчера мы рассмотрели one way of addressing fear, один способ расшифровки слова страх. Страх означает ложные концепции, которые кажутся реальными, истинными. Один из главных аспектов страха — это когда ложные идеи, иллюзорные идеи мы принимаем за реальность. Мы обсуждали, что существует лишь две основных эмоции, которые изначально произошли из одной. Это одна главная эмоция и вид деятельности для всех живых существ до према. Все, что мы говорим, делаем или думаем в своем изначальном состоянии в духовном мире, связано с премой. В материальном мире, в зависимости от того, насколько мы обусловлены, према покрыта. Это по-прежнему према, но теперь она ведет себя как кама или вожделение. Эта кама или вожделение распространяется в байо или страх. И существует много разных вещей, которых мы боимся, которые в основном связаны с привязанностью к телу, недостатком веры в Кришну, поскольку в большинстве случаев страх означает беспокойство о будущем. Преданные, как правило, преданные высокого уровня не испытывают страх. Ведь они знают, что Кришна исполняет свои обещания. Если мы выполняем свою часть обещания, мы можем быть уверены, что нас ждет светлое будущее. Вчерашний текст описывал этот момент, что источником страха является беспокойство о будущем. А преданным нет нужды беспокоиться о будущем. Если они следуют практике, Кришна сделает все остальное. Они осознают, что Кришна все контролирует прямо или косвенно. Дальше мы начали изучать, чего мы боимся больше всего. Мы составили целый список страхов, которые вы сами называли. Мы также говорили о наших величайших желаниях. И что мы заметили, что они очень схожи, только со знаком минус. То, чего мы больше всего хотим, если оно не происходит, это доставляет нам наибольшее беспокойство. Мы рассмотрели людей, которые способны причинить нам самую сильную боль. И также мы заметили некое сходство. Люди, которые способны причинить нам самую сильную боль, это те же, кто нам наиболее дорог. Это те же люди, способные сделать нас счастливыми. Никто не может ранить вас сильнее, чем те, кому вы отдали свое сердце, те, кого вы любите. Никто не может сделать вас счастливее, чем они, и никто не может причинить больше боли. Опять же, мы видим, что перед нами одна и та же схема, одна идея любви, привязанности. covered over, and когда она покрыта, мы получаем боль. We're looking at all of the enemies of the мы рассмотрели врагов ума, каму, кротку, моху и так далее. That these enemies like anger, эти враги, такие как гнев, вожделение и зависть, они все связаны со страхом. Это все составные части страха, которые на самом деле являются покрытой любовью. When someone is angry, когда человек гневается, он переживает, что любовь, которую он ожидал получить, не пришла к нему, и к нему отнеслись не так, как он ожидал. И поэтому он гневается. Человек ревнует, завидует. Подобная же ситуация. Они расстроены из-за того, что любовь, в которой они нуждались и ждали, не пришла согласно их ожиданиям. И поэтому возникла зависть. Если взять любую негативную эмоцию, мы обнаружим, что за ней стоит более глубокая причина. Это либо призыв к любви, либо желание давать и принимать ее. Теперь мы понимаем, в соответствии с нашей седантой, что в абсолютном смысле в этом мире не существует любви. Это значит, что любовь в материальном мире несовершенна. Однако это не значит, что мы не должны пытаться любить, насколько мы способны. Отсутствие совершенной любви не значит, что мы должны быть бесчувственными, эмоциональными, грубыми, жестокими. Это значит, что нам придется приложить дополнительные усилия, зная, что это сложно, поскольку это кунтха, а не вайкунтха. Это место двойственности, беспокойств, скорби и разочарования. Для этого мы должны приложить дополнительные усилия, чтобы не попасть под влияние трех гун материальной природы. Мы также подробно рассмотрели эмоции, что происходит, когда нас любят. И у нас получился большой список благоприятных вещей. Когда нас любят, мы удовлетворены, счастливы, благодарны, мы успешны, исполнены энтузиазмом, мы уверены в себе, чувствуем творческий подъем, гордость, мы становимся красивыми, заботливыми, так много всего. Каков наш отклик на то, когда кто-то дает нам любовь. Мы также рассмотрели, что происходит с нами, когда мы не чувствуем любви или когда мы боимся. И вы можете себе представить список негативных эмоций. Они возникают, когда о нас никто не заботится. Мы становимся подозрительными, агрессивными, замыкаемся в себе, испытываем депрессию, нетерпение, панику. Иногда, когда мы боимся, что кто-то на нас нападет, мы превращаемся в агрессоров и нападаем первыми. Мы злимся. В теле происходят изменения. Мы говорили, что происходит с телом с точки зрения физиологии, когда человек боится или гневается. В целом мы осознали, что, испытывая страх, мы лишаемся целостности, и мы не способны проявить свои лучшие качества. Мы не способны получить лучшее, что дают другие. Когда мы боимся, мы обеспокоены, это оказывает влияние на физическое тело, ум, и препятствует духовному росту. So what we're trying to examine, мы пытаемся внимательно изучить, пытаемся лучше разобраться, как понять, кто мы на самом деле. Наша природа быть вечными, чистыми слугами Кришны. Однако мы позволили посторонним вещам проникнуть в нашу изначальную природу. Природа души Сачитананда Виграха, она вечная, исполнена любви, исполнена знанием. Мы, как преданные, не пытаемся стать чем-то, чем мы не являемся. Мы пытаемся понять, как удалить то, что накопилось, что заставляет нас обманывать самих себя. У нас, у каждого внутри, есть потенциал быть чистым, так как это наша истинная природа. Однако мы очень долго сверхурочно трудились, пытаясь убедить себя, что мы не чисты. Мы сверхурочно трудились, вкладывая свою энергию в греховные поступки, и поэтому стало сложно вернуться к естественному состоянию. В конечном счете, духовная жизнь означает возвращение к естественному состоянию, и часть этого курса направлена на то, как вновь стать естественным, не прерывая потока нашей любви, или не создавая препятствий из-за страха, который забирает наше счастье и благополучие. Теперь, что мы рассматривали, и мы начнем сегодняшнюю часть лекции, это посмотреть внимательнее, когда мы испытываем страх. Мы давали вам домашнее задание. Надеемся, вы отнеслись к нему серьезно. Мы объясняли, что мы произносим слова на внешнем уровне и совершаем поступки. Но когда мы говорим внешне, когда действуем разными способами, в нашем уме непрерывно что-то происходит, что-то другое. Мы ведем непрерывный внутренний диалог. И эти внутренние диалоги намного более важны, чем наши внешние диалоги. Но прежде чем перейти к домашнему заданию, и мы также просили вас вчера, когда вы составляли список того, что больше всего боитесь, это перечислено здесь. Мы перечислили и попросили вас каждого лично поразмышлять над этим, поскольку этот семинар личностный. Это не просто семинар. Он предназначен для того, чтобы изменить наше сознание. Мы провозгласили, что к моменту окончания семинара, если вы серьезно к нему отнесетесь, вы лучше сможете увидеть препятствия, которые уже давно мешают вам. Он поможет вам усилить доверие и любовь к Кришне, усилить любовь и благодарность духовному учителю, обрести более глубокое понимание других садху и их представлений, и также их испытаниям. И также вы лучше станете относиться к себе и сможете сделать больше ценного для движения семьи и конкретного проекта, в котором вы участвуете. Есть много проблем, которые мы сохраняем из-за страха, что часто мы не замечаем их, в какой степени они тормозят нас. Кришна упоминает, что мы должны постоянно думать о нем. And in Bhagavad Gita, 9:34, as well as 18:64, we see in the most confidential Krishna explains, most confidential knowledge, самое сокровенное знание. И в 18:64 Кришна объясняет примерно то же. Интересно, что в конце главы, девятой главы, 31 стих, последний в этой главе, в главе «Самое сокровенное знание». Также любопытно, что в самом конце Бхагавад-гиты «Совершенство отречения» Кришна опять произносит почти такой же стих. Now I want to read this. Я хочу прочитать его. And after I read it, I want you того, to прочитаю, listen. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали. And then for you to briefly share. И потом кратко поделились. What this verse means to you. Что этот стих означает для вас? Man marabava mat bhakto majaji mam namaskaru. Mam evaishasi satyam te pati yajna priyosi me. Translation: always Перевод. Think of me. Всегда думай обо мне. Become my devotee. Стань моим преданным. Worship me. Поклоняйся мне. Что приходит вам в голову, когда вы слышите этот стих? Это так важно, поскольку мы рассматриваем, что Кришна говорит нам в самой сокровенной главе. Девятая глава, последний стих, «Всегда думай обо мне». Кришна произносит так называемую Парибаса-сутру. Парибаса-сутра означает текст в любом писании. Есть стих или несколько главных стихов, которые являются как бы барометром всей книги или всего произведения. Это значит, что этот стих содержит всю суть. Сверяясь с этим стихом, мы можем понять, что правильно, а что нет в отношении to the particular text. Конкретных текстов. So this is somewhat similar, like 1865, подводящий итог Бхагавад-гиты. Подводя итог всем наставлениям, данным Кришной, Он доносит до нас понимание важности ума. Конечно, если мы посмотрим на все эти пункты, что мы чувствуем, когда нас любят, что мы делаем, когда боимся, мы посмотрим на наши величайшие желания и также на страхи. Когда мы говорили о том, что нет ничего, кроме премы, когда она покрывается, превращается в каму, и как она распространяется в каю, разные аспекты страха, везде речь идет об уме. Поскольку беспокойство и страхи нереальны, это лишь восприятие. Вы не можете потрогать страх как таковой. necessarily see it as it's a thing of, its, of itself. Вы не можете увидеть его сам по себе. Это ответная реакция на то, что происходит с вами или вокруг вас. Because one thing causes one person то, что заставляет одного человека испугаться, другого совсем не заденет. So it's not a thing in таким itself, образом, actually. Это не является конкретным фактом. Вот почему стих, который мы прочитали с Бхагаватам, Прабхупада говорит, что страх связан с иллюзиями. А стих, который мы читали вчера из Бхагаватам, что страх вызван беспокойствами о будущем. And Prabhupada is saying that high-level devotees are not having so much fear. И Прабхупада говорит, что преданные высокого уровня не испытывают страх, так как уверены в будущем. Они четко знают, что обещает Кришна, и они понимают, что если будут делать все необходимое, Кришна ответит взаимностью. So, in order to save time, чтобы сэкономить время, я не буду подробно на этом останавливаться. Но момент, над которым вы должны поразмышлять, это что Кришна просит постоянно думать о нем, подчеркивая, что это самое важное наставление. Как в 12 главе он говорит, если ты не можешь постоянно думать обо мне, тогда он начинает объяснять хитрые процессы, позволяющие ему научиться думать обо мне, садхана бхакти. Если не можешь это, он приводит целый список, ты можешь работать для меня, если не можешь работать, работай, как тебе нравится, но не привязывайся к плодам, обретай знания, занимайся медитацией. Но на самом деле он призывает постоянно думать о нем. Наш процесс нацелен на этом. Мы к этому вернемся, но сейчас, что мы будем делать, в течение трех минут мы хотим, чтобы вы разделились на пары, прямо как сидите. Просто повернитесь к кому-то, кто рядом. И я хочу, чтобы вы честно объяснили этому человеку, что вы считаете своим самым большим страхом. Все могут бояться не вернуться к Богу в этой жизни. Часто мы не сильно этого боимся, но не говорите об этом страхе. Это возможность, и мы должны работать над ней, стать честными, преданными. Любые другие страхи, кроме этого. Подумайте о страхе, который доминирует в уме, с которым вы живете, который вас мучает. И поделитесь им с соседом. После того, как вы закончите, сосед поделится своим страхом. Три минуты на все это. Повернитесь друг к другу, все разбейтесь на пары и поделитесь с человеком честно, что является вашим самым большим страхом. Все должны с кем-то делиться. Now the other person, if you haven't started, the other person should share. Теперь сосед, который еще не говорил, должен поделиться. Он также рассказывает. Okay, we stop now. Хорошо, на этом остановимся. Arrivo. Okay, сада не доста. Сада время за прочитать. Hopefully, most of you had a chance to. Надеюсь, большинство из вас успели кое-чем поделиться. Ананда Вриндаван. Ананда Вриндаван. У вас есть чем писать? Now I'm going to go over the list that we compiled yesterday. Список, который мы составили вчера. Of some of your greatest fears. С вашими величайшими страхами. This is just a sampling. Это создание примера. Выберем некоторые примеры. Но мы хотим узнать количество. Мы хотим подсчитать. Когда я буду зачитывать страхи. If it's one of your own major fears, then I want you to raise your hand. Ваш главный страх, я хочу, чтобы вы подняли руку. Мы посмотрим, какая категория на первом месте. And then we'll do something with that after. И потом мы кое-что с этим сделаем. So number one. Номер один. Greatest fear. Самый большой страх — это, что другие заметят мое ложное эго. У кого-то страх? Поднимайте руки выше. Raise high. We have to do a quick count. Поднимайте выше, мы должны быстро посчитать. Поднимите руки высоко. Okay. No, just you're only going to raise your hand one time. Можно поднимать руку только один раз. Okay, did you count? Вы посчитали? So these are those. Okay, we have 19. Это те, кто у нас 19 человек, которые больше всего боятся ложного эго, что другие заметят его. Next, greatest fear is loneliness. Следующий страх — одиночество. Выше руки. Можете у ствари само jedno можете дигнути руку, кој е ваш највећи страх од ових на листи? Okay, next. Следеши. Greatest fear. 28. Страх совершить оскорбление. Увреда, дакле. Тко има највећи страх од увреда? Само jedno можете дигнути руку. Так, е. Next, следующий, the greatest fear is of not being accepted. Величайший страх, что вас не примут, быть непринятым теми, кто важен для вас. Поднимайте руки выше, чтобы им было видно. Okay, next, greatest fear is death. Следующий — смерть родителя или родителей. Величайший страх, когда родители умирают. Хотя всем в один момент в этом мире придется умереть. Посмотрим. Величайший страх — потерять веру. Потерять веру. Losing faith. Raise hand. Поднимайте руки. Faith in Krishna, faith in Guru, веру в Кришну, Гуру, Садху, процесс. Okay. It's quite a lot. Довольно много. Maybe we should get this workshop Može tam stojiti prijaviti seminara Shraddhe, vjerujem. Ok, that's the biggest category so far. Eto, paka samaj bajšaja kategorija. Eto, pohožem dveženjem. Propustim eto. Ok, disappointing seniors. Razočaravati starših. Ok. It's only a few. Всего несколько. All right. Most of I just don't care. Большинство из вас все равно. Разочарование старей. You're more worried about them disappointing you. Вы больше переживаете, чтобы они не разочаровали вас. Old age. Следующий страх перед старостью. Who's worried about old age? Кто боится старости? I really don't have that one. Старости, да-да. All right. Следующая категория старость. Old age. Старость. Okay. This one is too. Let's see. Losing one who you have great love for. Кого вы любите? Это может быть ребенок, муж, жена, кто угодно. Losing one you have great love for. Потерять тех, кого вы любите. Гуру, садху, husband, daughter, son. Жена, муж, дочь, сын. We got a lot of people who depended upon someone. Многие зависят от кого-то. Raise your hand high. Поднимайте руки выше. Only raise once. We're trying to look at. Поднимать можно только один раз. Don't keep raising if you already raised. Не поднимайте, если вы уже поднимали. How much? 53. Сколько? 53. Okay, one or two more. Еще один вам. Afraid of making mistakes. Страх совершить ошибку. Mistakes. Raise hand high. Ошибки. Поднимайте выше. Высоко дигните руки. Okay. Mistakes. Any kind of mistakes. Любые ошибки. Greatest fear, pain. Величайший страх – боль. Physical pain, I assume. Физическая боль. Возьмем физическую боль. Кто се найвише боји тјелесне боли? Okay, you Greatest fear, Величайший страх – страх войны. Войны. Okay. Count. All right. All right, so let's look at what we have. Хорошо, давайте посмотрим, что получилось. Посмотрим на три самых многочисленных. Номер один – величайший страх, который беспокоит это собрание. Потерять человека, кого мы любим, того, кому мы испытываем самую сильную привязанность и любовь. Это под номером один. Номер два – потерять веру. Number three. Номер три. Loneliness. Одиночество. Okay. Let's circle those. Обведите кружочком. 19 circle. Losing. No, no. Yeah, okay. Losing faith. Loneliness, and then. Потеря веры, одиночество. Okay, so our first one. Итак, на первом месте самый большой страх потерять тех, кого мы любим. Если посмотреть на наше величайшее желание, мы обнаружим, что наше величайшее желание — это то же самое, противоположная сторона наших страхов. Те, кто могут причинить нам самую сильную боль, это те же, кто могут сделать нас самыми счастливыми. Те, кого мы больше всего любим и ценим. Никто не может сделать нас такими счастливыми, как они. Никто не способен причинить нам большую боль. Опять мы возвращаемся к теме, что все на самом деле сводится к премии, только покрытой. Насколько материальная энергия, три гуны материальной природы присутствуют, настолько она покрыта. Если наши действия направлены на то, чтобы открыть, мы пытаемся увидеть, как адхиатмика, адхидевика, адхидабаутика причиняют нам страдания. Еда, сон, совокупление и страх. That fear is the most dominant. Страх преобладает, так как мы постоянно боимся, что что-то может произойти не так, как мы ожидаем. So one of the fears, и один из страхов — это потерять человека, who we feel intricately connected с кем мы чувствуем неразрывную связь. И когда человек боится потерять тех, кто наиболее ценен для нас, те, кого мы любим и ценим, они помогают нам чувствовать себя более целостными. Хотя мы должны напомнить себе, что каждый из нас целостен, нас всех любит Кришна, мы вечная душа, совершенна во всех отношениях. И наша повседневная жизнь представляет собой забвение нашего совершенства. И страх является главным препятствием, заставляющим нас сохранять эту иллюзию. Мы пытаемся лучше понять, кто мы такие, чтобы на самом деле стать такими. И прежде чем мы погрузимся в это глубже, мы хотим рассмотреть первые три категории, которые набрали больше всего голосов. Я бы хотел, чтобы тот, у кого была проблема страха потерять дорогого человека, и кто преодолел эту проблему, чтобы он поделился очень кратко, как он сам преодолел эту проблему, с которой многие из нас сталкиваются сегодня здесь. Страх потерять любимого человека. Мы попросим вас. Ако можеш само поделити с нама, како си особно превазишла тај проблем. Okay. It was not easy. Nije bilo lako. Это было непросто, поскольку привыкаешь к человеку, который постоянно находится рядом и очень вас ценит, и вдруг его нет. Но если вы понимаете этот момент, что вы вечные души, и жизнь продолжается после, и она существовала до этого, этот человек также живет где-то или находится где-то сейчас уже не рядом со мной, но не знаю, может, в моем сердце он все еще живет. Это мое мнение. В этом случае она обращается к осознанию, что мы все вечны, и она старается помнить об этом. Мы все знаем эти вещи, мы знаем все. Нет ничего, чтобы душа не знала. Умы разум тяжело трудятся, притворяясь, что они сильнее нашей сути. Мы рассмотрели пример того, как мы используем то, что мы на самом деле знаем, чтобы решить ситуацию, которая пытается затормозить наше развитие. Страх — это ложная концепция, которая кажется реальными. Большинство страхов опирается на иллюзию, которая кажется быть более могущественной, чем реальность. У нас есть еще человек, у кого такая же ситуация, кто смог справиться со страхом потерять любимого человека. Кто-то еще смог это преодолеть? Есть еще одна рука. Да, пожалуйста, выходите. Пока она готовится говорить, подумайте о том, кто сумел победить страх одиночества. Это будет следующим. Простите, потеря веры будет следующей. Следующий страх. Ако се некој може припремити да говори о том. Я пережила две смерти. djeteta. I lost... čini mi se prva smrt mi je bila majka koju još nisam bila do svjesnosti. Znači, she lost her mother and then she lost her child. Сначала она потеряла мать, а потом ребенка. The first death was a... Сначала смерть матери было очень сложно пережить. Но позже она узнала. 3 months before her only son left her body. Через 3 месяца ее собственный сын оставит тело. She was, она была с ним в больнице. And looking, as every в течение года, видя, как body. Каждый день он оставляет свое тело. It was very difficult. Это было очень тяжело. Но совсем не так, как когда тело оставляла мать. Причина в том, что Кришна дал ей силу. У нее была информация. Internal guidance. In the beginning внутреннее руководство в начале болезни. Она знала, что он уходит. Из-за этого она собрала всю силу для того, чтобы облегчить ему судьбу, так как он уходил от ее общения. He wanted он хотел, чтобы она держала его за руку целый год. He wasn't a devotee. Он не был преданным. But he wanted но он хотел, чтобы она воспевала. Please chant and hold my hand. Пожалуйста, воспевай и держи меня за руку. It was so from the first hit, так было с начала до момента, как он оставил тело. Он хотел сказать членам семьи, которые присутствовали, он хотел, чтобы они отпустили его, простили его, and that he can forgive. И что он простил. He couldn't speak. Он не мог говорить, так как был подключен к аппарату. Но она общалась с ним на другом уровне. Он сказал ей, she says to the personnel и она передала об этом служащим больницы, они также простили его. И в этот момент он сказал, когда я уйду, мы снова будем вместе, мы не расстанемся. И она знает, что они не расставались ни на одно мгновение. Она всегда находится с ним, а он всегда с ней. И это придает ей уверенность и мужество. Она знает, что это не конец их отношениям. И также с матерью. У нее появилась реализация, когда она была в Индии. Она встретила свою мать после смерти. Она получила новое рождение в теле коровы. И она встретила ее в Индии. И та сказала ей, что она счастлива, что она идет. Да будем на пути и да се молим и далее за них и так. Что она идет по пути и она должна молиться за нее, чтобы она не сошла с пути. Кришна дает. Кришна gives us strength to understand. Дает нам силу понять, that we are not, что мы не тело, eternal, но мы вечны. Even internally with each other. И что мы вечно внутренне связаны друг с другом. So, So this is somewhat similar. Dakle, ovo je slično. But not one person, but several persons who were dear to her. Похожа ситуация, но не один, а несколько человек, которые были дороги ей, оставили тела. But she is Но она сосредоточилась на мысли, что она вечна, и они вечны. И она почувствовала, что нашла контакт с душой после того, как та оставила тело. Теперь мы хотим рассмотреть одиночество. Я опять перепутал. Следующее — это вера. 33 человека считают, что больше всего боятся потерять веру. Мы хотим, чтобы, может, два человека, столкнувшись с этой проблемой в своей жизни, преодолели ее. Мы хотели бы, чтобы вы поделились, как вы справились с этим страхом. Кто хочет поделиться? Пожалуйста, выходите. Возьмите микрофон. Мы видим, что наше преданное служение во многом зависит от качества веры. Мы осознаем, что категории преданных Махабхагавата, Уттама, Мадхьяма или Каништха основаны на силе веры. Помните, что, как мы говорили, мы изначально чисты, но мы являемся величайшими врагами самим себе, как мы трудимся, не покладая рук, мешая себе стать теми, кем мы являемся изначально. Однако трудно что-либо принять, если нет веры. Есть какая-то возможность, но мы не сможем ей воспользоваться, если наша вера слаба. Этот страх во многом связан с недостатком веры. Мы послушаем несколько человек, как они сами столкнулись с проблемой слабой веры, но нашли способ преодолеть это. Можете встать, Прабху. Харе Кришна. Я попрошу вас говорить кратко, поскольку нам много всего еще надо обсудить. Однажды я решил оставить этот процесс сознания Кришны, так как было слишком трудно. Слишком много правил и предписаний. Почему вы смеетесь? Это серьезная проблема. Я думаю, они все узнали себя. И я сказал, хорошо, начну со следующего дня. Вчера я был преданным, а сегодня я материалист. И утром, в первую очередь, меня что-то заставило принять душ. Материалисты обычно не делают этого. И тогда я подумал, окей. Теперь, если бы я был преданным, я бы стал повторять мантру, но теперь я пойду и посмотрю телевизор. Но это также обычно я смотрел телевизор днем, а утром было трудно. Потом я повторил несколько кругов и увидел, что у меня не получилось. Основная проблема в том, что живое существо должно во что-то верить. Так, если мы утрачиваем веру в Кришну, мы должны иметь какую-то достойную замену. Быть атеистом, не верить в следующую жизнь или предыдущую жизнь и не проявлять никакого интереса к духовной жизни, я обнаружил, что такая вера довольно забавна. Но в это мы тоже должны верить. Мы должны верить, что Бога нет, что мы — это тело. Это также требует веры. И многие люди в мире верят в эти вещи. Но как только человек прочитает эти книги о сознании Кришны, Бхагавадгиту, становится ясно, что эта вера выше всех других видов веры. Okay, that's it. So, as he's mentioning, как он упомянул, мы все должны во что-то верить. If we're existing, then it means that если мы существуем, это значит, во что-то мы вкладываем свою веру. Мы верим либо в себя, верим в работу, верим в профессию, президента, в кого-то, но всегда существует определенное проявление веры. Вопрос в том, каким качеством обладает эта вера. Иногда атеисты упрекают верующих словами: «Вы просто верите». Но нас это не пугает. Вопрос в том, жизнеспособна ли наша вера, приведет ли она к тому результату, который мы ожидаем. Так что, вкладывая свою веру во что-то, мы должны проявить мудрость, чтобы получить возможность достичь высочайшего результата. Так, делая вклад, вы хотите получить максимальную прибыль. В этом случае он думал, сначала пытаясь оставить сознание Кришны, он увидел, что должен активно чем-то заниматься, и это ему не совсем нравилось. Тогда он понял, что ему необходимо во что-то верить. Он начал выходить из иллюзии, осознавать, насколько важно иметь веру в высшее, делать то, что просит Кришна, верить и быть готовым принять благоприятный ответ. Но страх вначале заставлял его думать, что преданное служение слишком сложным, правила, предписания. А через какое-то время страх вырос настолько, что увел его из общества садху. Однако он сумел пережить страх. И тогда сейчас пришло более глубокое понимание необходимости совершать аскезы ради очищения. Кто-то еще, кто столкнулся с проблемой веры и успешно справился с ней? Hare Krishna. I'm very fearful now. Я сейчас испытываю страх говорить. Сейчас, когда мы обсуждаем эти страхи, я заметил, что в моей духовной жизни, например, сегодня я проснулся утром, и у меня было одно настроение. Другой день у меня было другое настроение. И настроение меняется не просто день от дня, также час от часа. Я заметил, что сейчас у меня есть вера. В следующий момент у меня нет веры. И время от времени я замечаю, что это постоянно меняется. Я задался вопросом, что такое происходит. И я заглянул в себя. Я заметил, что как личность я не меняюсь. Но это состояние веры то есть, то нет, то опять есть. Постоянно меняется. И также утром я почувствовал себя таким образом, я могу сказать, что больше всего боюсь того-то и того-то. some hour later, но спустя час мое состояние изменилось, и я стал испытывать страх другого. В предыдущем состоянии я не чувствовал этого страха. Я увидел, что это просто происходит помимо меня, независимо от меня. Я просто принял это. И я не знаю, это все. So, in this case, в этом случае ему пришло понимание, что ум занят санкалпой и викалпой. Что-то принимает, что-то отвергает, принимает. И сложность возникает тогда, когда мы отождествляем себя с умом, считаем себя умом. Тогда все, что происходит в уме, начинает поглощать наше истинное «я». Но мы видим, что ум выдает что-то, а мы имеем право принять это, держать это на расстоянии или полностью отвергнуть. Before we end, we'll talk a little bit more about that. Прежде чем закончить, немного поговорим на эту тему. Его настроение меняется очень быстро. Это усиление влияния Кали-юги, двойственность для большинства людей также усиливается. Поскольку так много людей имеют ментальную культуру беспокойств, и так много людей, разочарованных с несбывшимися мечтами. Это будет оказывать влияние, кармическое влияние. Поэтому важно, чтобы преданные были еще более сильными и сосредоточенными. Мы не растем в духовной жизни, если мы не способны пробиться сквозь гуны материальной природы. И мы не способны на это, если наша вера слаба. Мы не способны сделать это, когда страх ослабляет нашу решимость, нашу целеустремленность и стойкость. Что у нас еще один про веру? Было уже два или один? Уже было два. Тогда мы переходим к последней категории – одиночество. Третья категория, где-то 28 человек из вас сказали, что ваш величайший страх — остаться в одиночестве. Одиночество, быть покинутым. Это серьезная проблема. Так как, например, некоторых из вас усыновили. У некоторых родителей были алкоголиками, мать и отец. Они не оказывались рядом, когда вы больше всего нуждались в них. У некоторых тот, кто был так дорог вам, уже не участвует в вашей жизни или участвует не так, как вы хотели бы. Многие из нас несут в себе этот скрытый страх. Мы говорили вчера, что иногда это влияет на отношения гуру-ученика. Это влияет на отношения мужа и жены. Если человек имеет сознание брошенного, тогда он постоянно боится, что друг, духовный учитель, оставит его. Мы постоянно будем бояться, что любой старший преданный не окажется рядом, когда мы будем в нем нуждаться. Мы испытываем страх, что однажды жена просто уйдет, или муж уйдет. Опасность в том, что когда мы боимся и испытываем подозрения или агрессию, мы замыкаемся, приходит депрессия. Иногда мы слишком остро реагируем на что-то. Иногда мы боимся, что нас бросят, так что мы бросаем их первыми. Иногда мы боимся, что нас бросят, и поэтому не открываем себя полностью в отношениях. Many times we've given our Часто мы отдавали свое сердце, и его не принимали или оскорбляли. Так что многие люди больше никогда полностью не откроются до конца жизни. Из-за того, что подобные мысли являются мантрой, мы часто провоцируем как раз то, что стремимся избежать. Это подтверждает, что ваше величайшее желание противоположно вашему величайшему страху. И иногда мы разводимся, так как хотим на самом деле, чтобы партнер остался с нами, но мы так боимся его потерять, что мы создаем такой внутренний диалог, такую мантру, которая приводит к тому, что мы не хотим. Или мы становимся чрезмерно подозрительными по любому поводу, мы все воспринимаем болезненно, так как наш ум пребывает в иллюзии и твердит, принимает, что мы недостойны. И поэтому мы настолько боимся остаться одинокими, что мы оказываемся одним. Может ли кто-нибудь поделиться, как он в своей жизни испытал страх быть брошенным, одиноким? Видите, это один из самых сильных страхов. Некоторые из вас постеснялись и не подняли руки, но это очень сильный страх. Потерять человека, кого мы любим, это почти то же самое. Почти то же, что и одиночество. Вы не испытываете одиночество из-за того, что избавились от человека, с которым вы не хотите быть рядом. Вы испытываете одиночество из-за того, что вы будете скучать по человеку, с кем хотите быть рядом. Идея потери веры также связана с этим. Наша вера сильна, когда мы чувствуем, что другие, окружение поддерживает нас. Наша вера зависит от того, что бы ни происходило, каким бы ни было видение, оно полностью включает и учитывает наши потребности. Хотя все эти три проблемы, которые мы рассматриваем, также очень близки. Наша вера или страх одиночества, быть брошенным, наш страх потерять веру, или что мы, возможно, оставим процесс. Сейчас мы рассмотрим последнюю категорию одиночества. Кто-нибудь расскажет об одиночестве? Харе Кришна. Мене се еден пут у живота догодило Однажды со мной произошло, что я привязалась к человеку, который не был привязан ко мне. И я думала, что в этом чувстве присутствует страдание. Я размышляла об этом и поняла, что даже если бы этот человек был привязан ко мне, Кришна может забрать ее у меня в любой момент. И я поняла, что на самом деле в этом смысле мы всегда одиноки, если не принимаем Кришну. И для меня это была болезненная реализация, так как Кришна в тот момент был очень далек от меня. Я размышляла на материальном уровне, на телесном уровне. Вы хотите общения с человеком, который находится в теле, это не Кришна. И я поняла, что это материально, и я должна подняться выше. И мне удалось понять, что Кришна — Верховный, контролирующий и высший друг, так как Он создает ситуации, в которые мы попадаем. И так или иначе, мы должны принять их. Это было очень больно принять это, но как только мне удалось принять, я была очень счастлива. Вы видите, насколько это удивительно, и как мы трудимся сверх меры, усиливая иллюзию. There is nobody on this planet, на этой планете, ни в одной из вселенных, низшей, средней, высшей или духовном мире, нет никого, кто был бы по-настоящему одиноким в реальности, так как Кришна находится рядом с каждым из нас в любое мгновение. И Кришна всегда находится в теле, как пребывает в нем, как Параматма. Он наблюдает, он внимателен, Он рядом с нами каждое мгновение. И Он даже больше беспокоится о нашем благе. Он любит нас сильнее любого, что мы можем только себе представить. Из всех живых существ Он самый могущественный и любящий. Но так или иначе, многие из нас имеют мысль, что мы одиноки. Многие допускают мысль, что нас бросили. Разве Кришна может когда-нибудь покинуть свою собственную частицу? Мы можем допустить, что покрытие или иллюзия начнут доминировать в нашем сознании. И когда мы устраним это покрытие, мы осознаем, что не одиноки. Нас никогда никто не бросал. Но мы сами стали кем? Собственными врагами. Время летит, мы хотим послушать еще одну историю. Мы рассматриваем последнюю категорию самых сильных страхов, и вы выбрали три, которые вы считаете самыми сильными. Первым было потерять человека, кого мы любим. Второе потерять веру в Кришну, гуру, процесс и садху. А третье мы сейчас заканчиваем. Это одиночество. И мы хотим послушать еще одного человека, который испытал этот страх. Она может поделиться. Она поделится с нами большим страхом одиночества и как она преодолела этот страх. Одним вечером, когда мы были вместе с бабушкой и дедушкой, им надо было уходить, и остались мама, папа и я. После того, мои родители сказали, что им пора идти на воскресный пир. Я не хотела идти, и я сказала, что останусь дома одна. Они закрыли дверь, а я сказала, что останусь на улице и буду играть с друзьями. И когда они ушли, пришла моя подруга, но потом ей тоже надо было уходить. Дом был закрыт на ключ, и я не знала, где они прячут ключ. И тогда начался шторм. А мне некуда было пойти. Начался дождь. I gledala sam oko sebe. Ja sjela on the porch and looked around. I oglinulaz. Ja uvidjela mnogo jašeret. Ja ih bojalaz. Ali tada sam počela mantru. Tada ja načela povtarjati mantru. Riva! Vaishnav the Gorgi. So I got 5-10 minutes to wrap everything up for the day. 10 минут, чтобы завершить сегодняшнее обсуждение. 5 минут на то, чтобы все закончить. So this last assignment that we just did. Последнее наше задание, которое мы только что выполняли, когда мы рассматривали свои самые большие страхи. Вы давали рецепты, делились своими страхами пара. Мы составляли список. Вся группа говорила, чего мы больше всего боимся. Мы начали изучать три самых больших категории страха. И мы рассмотрели потерю тех, кто нам дорог, потерю веры и одиночество. Каждая из них связана с потерей. Каждая из этих категорий забирает, как и любой наш страх. Когда мы боимся множества неблагоприятных, негативных эмоций, проникает в нашу реакцию. Когда мы любим, частью нашей жизни, наших отношений, восприятия становится так много хорошего. Наши величайшие желания — это противоположность наших страхов. Those who hurt us the most, те, кто причиняют нам боль, also just the opposite это те же самые, кто делает нас счастливыми. All of this has to do with все это desire for prema. Все это желание премы. Во всем творении нет ничего помимо премы. И в соответствии с тем, как влияют гуны материальной природы на планету, на личность, это определяет степень покрытия премы. И поэтому отношение с самбандхом основывается на каме вожделении. Эта тема кама распространяется with the basic ingredient of bhaya or fear. Основную составляющую bhaya или страх. But fear однако, does not exist. Страха не существует. Any more than anxiety and greed. Так же, как и беспокойство и жадности не существует самих по себе. Это лишь реакция на окружающую реальность. Мы никогда не бываем одиноки, ведь Кришна никогда нас не бросает и не покидает. Мы не можем потерять своего высшего возлюбленного. И мы также не теряем других, ведь они вечны. И когда мы пытаемся устранить препятствия для нашей веры, этот курс как раз об этом. I'm going to have to stop because the next interaction will take longer than the time that we have. Обсуждать эту тему подробнее в следующий раз. Well, maybe I'll write something. У нас мало времени, может быть, я кое-что быстро напишу на доске. Вот 7 способов of how we can approach any problem. Решение любой проблемы. One. Первое. First is of course. Первое — это, конечно, Атма Неведанам, полное предание Шаранагати. Напиши. Принять полное прибежище у Кришны. Принять полное прибежище у Кришны. Как Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что из всех составляющих бхакти самое важное — это Сварупа Лакшана, полная зависимость от милости Кришны. Или, как Махарадж вчера замечательно объяснил историю о Драупаде, Sharanagati, full surrender. Sharanagati, полное предание, означает избавиться от всех страхов, которые мешают полностью принять Кришну. So this is first one. Так что это первый Second. Способ. Второй. Of course is Второй это, конечно, гуру. Third, шастра. Третий шастра. Четвертый садху. Очевидно, что гуру, шастра и садху помогают нам принять прибежище у Кришны. Как когда вы описывали, как вы решали свои проблемы, так или иначе вы принимали прибежище в одной из этих сфер. Постарайтесь внимательно посмотреть на то, что дают нам шастры, и применить это в своей жизни. Что-то связанное с садху, гуру, что в конечном итоге приводит нас к Кришне. Это процесс. Но это процесс, которому должны напоминать себя, что всегда у нас есть лекарство. Каждую секунду у нас есть рецепт от любой, от всех наших проблем, как индивидуальных, так и коллективных. Мы лишь должны сильнее стремиться принять лекарства. Пятое — это личное участие. Я объясню это через минуту, мы будем торопиться. Шестой — поставить себя на место другого. Седьмой — to disassociate. Отстраниться. Посмотреть на ситуацию со стороны. Итак, шестое — поставить себя на место другого. Это сочувствие. Преданное переживает несчастье и страдания других. Okay, let us take 2 minutes and let's focus. Еще 2 минуты и мы закончим. So, obviously, what we are trying for is a goal. Цель, которую мы очевидно стремимся, как мы начали сегодня утром, всегда думать о Кришне. Когда мы постоянно думаем о Кришне, и речи нет о неправильных поступках. Нет и речи о неправильных словах, действиях. Мы будем погружены в культуру бхакти. Вчера мы сказали, мы наблюдаем за своими мыслями, так как мысли порождают речь, речь порождает поступки, поступки формируют привычки, из привычек складывается характер, а наш характер определяет культуру, характеры, сложенные вместе, определяют культуру. Мы пытаемся стать истинными бхактами, глубоко усвоившими культуру бхакти. Шудха Бхакти. So what's interfering now? Что мешает нам сейчас? Все эти страхи. Fear, one way is looking at it. Одна из расшифровок слова страх. Ложные концепции кажутся реальными. Чтобы помочь избавиться от этих ложных концепций, у нас есть гуру, у нас есть шастра и садху. Иногда мы вынуждены принять их на основе веры, и мы должны лично практиковать. Many times our issue is that we're Часто наша проблема в том, что мы думаем и думаем. И боимся установить эту связь, опасаясь, что Кришна нас не спасет. Он обещал, если мы предадимся, Он вознаградит нас соответственно. Он обещал, что даст то, что нам не достает. Мы читали текст 9.34 и 18.64 сегодня утром. Кришна говорит, всегда думай обо мне. Стань моим преданным, прилагай мне поклоны. И он говорит, ты, несомненно, придешь ко мне, ибо ты мой дорогой друг. Он не просто дает пустые обещания, не будучи в состоянии их выполнить. Наоборот, все покоится на нем. Итак, это мы допустили нездоровое понимание. Не получить милости того, на ком все держится. Иногда мы можем понять, вещи лучшим, если позволим поставить свой ум и сознание на место другого человека. Вот почему вы делитесь своим опытом, те, кто достигли успеха. Вы можете размышлять о человеке, у кого похожая проблема, и он преодолел ее. Так вы поймете, что это возможно. Также мы хотим, чтобы те, кто делится своими проблемами, другие вкладывали ум и размышляли над проблемой, чтобы могли лучше служить друг другу, понимая боль других. Иногда, когда мы переключаемся с размышления над собственными проблемами и направляем мысли на проблемы других, это дает нам больше способности проявлять любовь, так как один из аспектов сострадания и любви — это стремиться избавить человека от страданий, которые он испытывает. Так вы сами растете, ведь лучший способ служить — это проявить свои лучшие качества в общении. Это значит, что чем каждый из нас становится более любящим с Кришной в центре, тем лучше мы сможем служить друг другу. Ведь тогда Кришна будет лучше проявляться через нас, и мы будем напоминать друг другу о Кришне. Мы сможем оказать больше служения. Это похожий способ отстранения. Иногда наша проблема — это наша проблема, но мы настолько в ней погрязли, что не способны объективно мыслить, потому что она так близко к нам, мы лично вовлечены. Некоторые из вас имеют проблему одиночества, брошенности, и завтра мы поговорим о других аспектах страха. Кто-то пережил инцест, насилие, всевозможные события в прошлом, которые в настоящем атакуют наше сознание, заставляя нас бояться Кришну, авторитетов, бояться здоровых отношений с мужем или женой и детьми. Итак, иногда, когда мы отстраняемся, мы перестаем рассматривать себя как участника событий, и отходим на расстояние. Некоторым из вас, когда вы слушали, как другие достигли успеха, поможет увидеть действия и достижения этой личности. Так вы сможете перенести их успех на себя и применить подобное в своей жизни, как они использовали шастры, садху, гуру, чтобы приблизиться к зависимости от Кришны. На этом мы остановимся. У нас нет возможности рассмотреть главное задание на сегодня. Мы разберем его завтра. Может быть, это лучше к лучшему, так как не все успели его выполнить. Мы начнем завтра с темы, которые мы обсуждаем сейчас, что намного важнее наших поступков и слов, которые мы произносим, это слова и диалоги, происходящие внутри. Для большинства людей около 80% внутреннего диалога, как правило, негативное. О том, что они не могут сделать, что плохого произошло. Все связано с различными страхами, ограничениями, беспокойствами. Это усиливает наше покрытие от любви Кришны, полного предания и признания, что мы вечные, любящие, духовные создания, полные знания. Что вы делали завтра, мы к этому вернемся. Когда вы общаетесь с кем-либо, слушайте, что происходит при этом у вас внутри, в внутреннем диалоге. Когда вы наблюдаете, как люди действуют, отслеживайте ход своих мыслей. Когда вы получаете даршан божеств, когда вы воспеваете, ходите, едите, поскольку, что говорит Кришна, всегда думая обо мне, мы объясняли, что это одно из самых сокровенных его наставлений. В последней главе Бхагавад-гиты он совершенствует отречение. Мы хотим прийти к состоянию, чтобы и во время бодрствования, и во сне находимся ли мы в полном сознании, непосредственно имеем контакт, что мантра повторяется на суме. Постоянно идет размышление о наме, рупе, гуне, лиле, Кришне. И то, как мы достигнем этого, сначала признав, что мы этого не делаем. Мы должны признать, что все мы, наш мыслительный процесс обладает огромной силой. Мы хотим лучше контролировать ум, и тогда мы сможем постепенно поместить его к лотосным стопам Радха Кунджа-Бихари. Мы можем делать для себя, вы можете делать для себя записи, то, что вы думаете в плане, какой диалог происходит внутри. Поскольку если я постоянно твержу себе, я одинок, меня скоро бросят, насколько я могу делать что-то помимо попыток избежать этого. Сильная, главная составляющая моей личности живо воображает одиночество. И более чем вероятно, я притяну эту ситуацию, постоянно повторяя себе, что я потерплю неудачу, даже если могу изо всех сил стараться не проиграть. Внутренний диалог может оказаться намного сильнее, чем обстоятельства и внешняя деятельность. Если мы хотим достичь глубокого уровня духовности, это значит сделать наш ум лучшим другом. Принесите завтра с собой это задание, и мы постараемся начать прямо с этого, и потом перейдем к другим темам. Продолжайте размышлять над темами, которые мы обсуждали. Мы хотим, чтобы все участвовали, либо непосредственно выступая перед группой, либо размышляя над словами других. ИСКАН ФАУНДА ЧАДИ ДИВАЙН ГРИС ИСИ БАКТИ ВЕДАНТА СВАМИ СИРА ПРАБХУПАД КИ!